что ничего и не нужно, что с помощью одних только актеров можно все сделать. Можно, но не все. Хочу быстро записать несколько слов, и балет окончился, и начались адовые дни. Отелло уже вышел, и меня разрывает разнотолки. Редко кто порадует меня таким мнением о нашем спектакле, какой я хотел бы услышать. Основное неприятие идет в отношении роли Отелло. Хотя справедливости ради скажу, что по адресу Волкова я слышу не одну только критику. Попадаются и такие, кто понимает его игру и соглашается с ней. Основные возражения идут, разумеется, по той линии, что наш Отелло опрощен, что в нем нет такого величия, пускай не внешнего, а хотя бы внутреннего, как есть у Шекспира. Конечно, можно было бы спорить, величие ли тут дело, есть ли это величие у самого шекспировского Отелло, но в этом споре я бы все равно проиграл. Ибо даже если я прав, противников такого осмысления текста найдется столько, что сам Шекспир отступил бы перед величием их выдумок. К тому же теоретическая мысль, не доказанная сценически, не воздействующая должным образом на эмоции или хотя бы на сознание зрителей, стоит немногого. Напомню только, как Яго говорит об Отелло, что тот неотесанный кочевник. С одной стороны, вполне цивилизованные люди, правда, весьма разные, с другой, с нежной душой, но кочевник. Разумеется, в этом очень простом человеке должен быть душевный аристократизм, но именно душевный и никакой другой. Впрочем, я осознаю, что Волков до такого аристократизма, вероятно, не совсем дотягивает, и оттого замысел о прощении Отелло легко подвергнуть сомнению. И все же мне дороги те, может быть, не очень уж многочисленные отзывы, в которых я чувствую понимание нашего восприятия этой пьесы, заключающегося в том, что в спектакле на наших глазах должна раскрываться простая механика уничтожения чистого и в чем-то слабого человека. В этой пьесе рассматривается механика зла, уничтожающего таких, как Отелло, людей. В этом, на мой взгляд, все дело. Хотя у каждого критика найдется своя точка зрения, которую он станет выдавать за общую и единственную. Моя точка зрения совсем не единственная, но мне она дорога. Известно, что Отелло доверчив, но почему-то доверчив именно к Яго, а не к Дездемоне или к Кассио. Я уже в самом начале задавал этот вопрос. Почему он доверчив к тому, что есть зло, и недоверчив к тому, что добро? Неужели Дездемона или Кассио со всем их очарованием не способны вызвать в нем доверие, если уж он такой доверчивый? Ведь их невиновность так очевидна, если судить даже по одному их облику. Неужели Отелло так слеп, что не способен усомниться в честности своего поручика, который каждый раз прибегает к столь явно надуманным доказательствам? Неужели этот проклятый платок может решить все дело, а глаза Дездемоны для Отелло – ничто? Неужели искренние страдания Кассио и Дездемоны не кажутся Отелло доказательством их невиновности? Отчего же так односторонняя его доверчивость? Может быть, это действительно не доверчивость, а просто грубая и глупая ревность, которую с такой силой хотят вот уже столько веков превратить во что-то более благородное. Ну что же, все может быть. Ведь сам Шекспир уже никогда не объяснит своего замысла. Истории, изложенные на бумаге, без его комментариев всегда будут некой загадкой, пускай не абсолютной, но относительной загадкой. И все же я склонен согласиться, что дело именно в доверчивости, и в доверчивости именно к злу, а не к добру.